так заживо раздав поровну, без обиды, пользующийся прав шагом Семирамиды, спускающийся в пруд лестницей трав несмятых, и знающий, что ждут ризы прекрасней снятых по выходе из вод.